Глава 12. Ротмир. День у лорда Малого Совета не задался с самого утра. Не то чтобы происходило что-то плохое, просто мысли о землянке не давали сосредоточиться на работе. А ее работы было много. В здание совета Ротмир прибыл на 2 часа раньше обычного. Поздоровался с охраной, поднялся на свой этаж. Раннее появление лорда никого не удивило. Рамус имел репутацию законченного трудоголика. Наверняка хотел до начала рабочего дня наверстать то, что не успел сделать вчера. А вот впалые щеки и проявленный черный узор на шее, который не скрыл воротник изумрудного свитера, вызывали вопросы. Впрочем, никто из персонала спросить о самочувствии марсианина не осмелился. Рамус вошел в свой кабинет, активировал помощника. В центре приемной возникла все та же Вайя, только в форме совета и со строгой прической. Виртуальная сатурианка вежливо улыбнулась боссу. «Вы сегодня рано». Из динамиков раздался мелодичный девичий голос, и Рамус поморщился. «Покажи расписание». Голограмма кивнула, и перед глазами лорда появился расписанный по минутам день. Утренние встречи с дипломатами, открытие новой школы, заседание совета по внесению изменений в таможенное законодательство, несколько собеседований на должности его личного секретаря. И все это он должен успеть сделать до обеда. Потом была неофициальная встреча с главой Малого Совета в ресторане. Ротмир хотел еще раз попробовать отговорить Касима от сотрудничества с Сизам. Слишком много времени и средств было потрачено на того, кто категорически против совместной деятельности. А его, лорда Совета, заставляли унижаться и биться в закрытую дверь какого-то землянина. И больше всего Рамуса задевало то, что он не мог понять, почему Антон Стольный отказывается от этой сделки. На сегодняшний день у Ротмира на примете было 3 аналогичных Сизаму компаний, которые были готовы начать работу хоть завтра. Плюс они предлагали более выгодные условия. Да, в некоторых местах качество уступало, но лорд предусмотрел эти моменты. Он представлял, где могут возникнуть проблемы и как их предотвратить. Обдумывая стратегию переговоров с главой совета, лорд закрылся у себя в кабинете. На рабочем коммуникаторе висело несколько сообщений. Отчет из юридического отдела, 1 сообщение от Раби и целых 3 от Санры. Раньше такое внимание леди Клайток к его скромной персоне потешило бы самолюбие. Молодая, красивая, состоятельная марсианка. Но не сегодня. Сейчас, глядя на список сообщений, почувствовал отвращение. Ротмир еще не осознал его причину, но сообщение от леди Клайток удалил, не прослушав. Это было грубо с его стороны, но ничего с собой поделать марсианин не мог. Почувствовав облегчение от этого глупого поступка, Рамус попытался сосредоточиться на документах по таможенным вопросам. Он никакого отношения к этому не имел, но закон требовал, чтобы все лорды высказали свое мнение по вопросу, без исключений. Ротмир открыл нужный файл и попытался углубиться в его содержание. Тщетно. Слова отказывались складываться в предложение и нести хоть какой-то смысл. Через полчаса Ротмир включил аудиозапись документа в надежде, что хотя бы это облегчит процесс восприятия. Эффект получился обратным. Как только в центре кабинета появилась Вайя и начала читать файл, Рамус понял, что его до ужаса раздражает не только голос виртуального помощника, но и ее внешность. Нельзя было сказать, что голограмма выглядела как-то неподобающе. Стандартный комбинезон коричневого цвета с яркими нашивками, военные сапоги на низком ходу. Никто бы на такую помощницу даже внимания не обратил. Но Ротмир почувствовал стыд за голограмму. «Вайя», — он на секунду замешкался, — «сменить пол и расу». «Какую расу выбрать?» «Землянин». «Такой расы нет в каталоге», — отчиталась помощница. — Хотите дать словесное описание? — Нет, оставь сатурианца. — Выполнено, — сообщил уже мужской голос. Теперь перед Ротмиром стоял зеленокожий мужчина в аналогичном комбинезоне мужского кроя. — Продолжить чтение? — Да. Новый Вай начал монотонно читать документ, и у Рамуса с трудом, но все же получилось вникнуть в его суть. Алекс. Этим утром Алексей позволил себе поваляться в постели дольше обычного. Тренировка была назначена на полдень, а значит, спешить было некуда. Такие моменты безделья выдавались крайне редко, и Алекс относился к ним с особым трепетом. Мужчина со вкусом потянулся, включил экран с новостями, отправился в ионную капсулу. По плану был неторопливый завтрак, тщательное изучение колонки земных и межпланетных новостей, поездка на арену. Хотелось заранее посмотреть на клетку, в которой ему предстоит биться. Как опытный спортсмен, Алекс знал, что в бою ничем нельзя пренебрегать. Злую шутку с тобой может сыграть все, что угодно. Непривычный размер арены, плохое покрытие, ревущая толпа. На его глазах чемпионы не раз отдавали свой титул только потому, что пренебрегли какой-нибудь мелочью. У Алекса была традиция, в день перед боем он обязательно посещал место, в котором предстояло сражаться. Как ни странно, здесь, на Марсе, к его просьбе отнеслись с пониманием и выделили целый час на знакомство с местностью. Правда, делать это предстояло в сопровождении рефери и двух судей, чтобы исключить любую возможность саботажа. Драться ему предстояло в самом начале турнира. Мужчина не тешил себя иллюзиями о победе. Он объективно понимал, что не родился еще тот боец, который сможет победить даже самого хилого марсианина в рукопашную. Не та генетика. Чтобы достичь хотя бы приблизительно нужной физической формы, ему придется от пальцев ног до макушки обколоть себя стероидами. И не факт, что это поможет. Основной целью Алексея на турнире было достойно выступить. Конечно, Рэй, его менеджер, приложил все усилия, чтобы купить бой. Но идея с самого начала была провальной. Какой воин сдаст бой землянину? Вот и он бы не сдал. Ни за какие деньги. А вчера вечером появилась еще одна причина, из-за которой он бы отказался от подобной сделки. Мужчине не хотелось, чтобы новая знакомая видела эту постановку. Как ни крути, для бойца это позор, от которого потом вряд ли получится отмыться. Лучше пускай увидит его избитую рожу, а потом пожалеет. Он улыбнулся своим мыслям. Вышел из кабины и написал сообщение менеджеру с просьбой отправить пригласительный билет для Марии в ночной страж. К сожалению, фамилии девушки он то ли не помнил, то ли не знал, но не сомневался, что билет попадет к адресату. Маша. Уйти из конфитюра мне удалось с трудом. Сначала Лере помогла мне с билетами на турнир. Оказывается, цены для местных дам несколько отличались от тех, по которым приобретали билеты туристы. Как объяснила женщина, для иноземцев бои — это просто шоу, а для марсиан — часть древней культуры. И у каждого гражданина должна была быть возможность к этой культуре приобщиться. «Марс — очень богатая планета», — улыбнулась хозяйка кондитерской. «Но со своими перегибами. Например, здесь не очень любят приезжих». «Почему?» «Не могу тебе ответить на этот вопрос. Возможно, так правительство оберегает своих граждан». «И в чем эта опека выражается?» «Взять хотя бы ограничения в трудоустройстве. Например, я не могу взять к себе на работу девушку с Юпитера, если в ее жилах не течет хотя бы капля огненной крови. А я, честно говоря, была бы рада с кем-нибудь поболтать в свободную минутку». «Судя по количеству подготовленных контейнеров с заказами, болтать тебе некогда», — указала на робота-курьера. «Есть немного», — женщина громко расхохоталась. «Давно хочу завести себе помощника, да все руки не доходят». Где-то в середине разговора в кондитерскую стали подтягиваться посетители. Лере встала за стойку, а я, вежливо помахав девушке рукой, выскользнула на улицу. В запасе было несколько часов на осмотр ближайших достопримечательностей. В этот раз решила далеко не уходить, чтобы была возможность вернуться в гостиницу пешком, не спеша собраться и отправиться на мероприятие. «Отдельное спасибо Лере за то, что она получила для меня разрешение на любительскую съемку. Не придется контрабандой проносить на трибуны камеру».